слова под картинкой из отрывного календаря. Очень страшная картинка. Кому-то на плахе голову отрубают, а кому и за что, непонятно. «Подписана тут казнь Степана Разина», — прочитал Еремей. «Был такой казак донской. Собрал народ вокруг себя и пошел против богатых. Захотел вольной жизни для народа. Ну, конечно, разбили царские войска, его отряды. Где же им с такой силой было справиться? Казнили Разина. Книги про него есть написаны. Вот научись сама грамоте и прочитаешь не только про него одного». «В книгах-то тоже про такого всей правды не напишут», — откликнулся кто-то из дальнего угла. «Коли мужик воевал против богатых, как раз назовут его разбойником». «Разбойником его и зовут», — сказал другой рабочий. «Я читал такую книжку». «А вообще книжки читать пользительно», — заметил третий. «Есть хорошие». «Ну так как, дочка, будешь учиться грамоте?» — спросил Еремей, по-отцовски ласково вглядываясь в нее. «Скромная, милая девица, лицо только какое-то усталое, да немного бледна, и голос неровный, с запинкой. Зато глаза хороши, серые, словно бы с какими-то лучистыми крапинками. И улыбка, немного медленная, но тоже хорошая, хотя и редко, очень редко улыбается она. Надумала, дочка, станешь учиться?» Лиза встрепенулась. «Я-то бы стала, да кто научит меня? Чего сам знаю, тому и тебя могу научить», — предложил Еремей. И с тех пор Лиза каждый день, подав обед Манбергу и наскоро прибравшись, стала бегать в барак к Еремею. Манберг обедал поздно, когда уже все рабочие возвращались с постройки, и, пообедав, укладывался спать. На время рождественских праздников он уехал в город, и целые две недели вечерами Лиза с Еремеем в теплом чистом вагончике сидела за столом Манберга, зубрила азбуку, на грифельной доске писала буквы, цифры. Способности у Лизы оказались исключительные. Стоило только запомнить начертание букв, как ей быстро далось свободное чтение. Труднее было с арифметикой. Сдвинув брови, нахмурившись, она часами сидела над грифельной доской, украдкой считая на пальцах, но таблицу умножения она выучила уже в один день и с такой охотой, словно это было стихотворение. Чтение букваря, подписи под картинками Лизу забавляло, как малого ребенка. Не глядя на книгу, она прикрывала картинку ладонью и читала текст. «Маша кушает кашу», а потом убирала ладонь и к своему удовлетворению видела толстощекую девчурку с ложкой в руке. На столе дымилась огромная миска каши. Какое чудесное свойство имели эти черные знаки, буквы. Они не только объясняли рисунки, но звучали человеческим голосом. Рассказ про мальчика, который сначала утаил только один пятачок, а потом стал вором, открыл для Лизы новое свойство книг. Это была уже не забава, не простодушные подписи под картинками. Это была жизнь, настоящая, непрекрашенная. Она несколько раз перечитала этот рассказ, плакала над ним и все думала. Зачем? Ну зачем мальчик взял тогда пятачок? Так подошла и весна. Научив Лизу чтению, письму и первому счету, Еремей больше ничем не мог ей помочь. Он теперь только доставал у рабочих и приносил ей книжки. Они были интересны, волновали, будоражили чувства, эти сказки о спящей царевне и семи богатырях, о портупей-прапорщике, о царе Додоне и царевиче Гвидоне. Но рассказы Лизе нравились больше.